Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из книги «Деяния апостолов» 27 главы, стихи от 20 по 25. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Этот отрывок Писания является частью повествования о путешествии апостола Павла как заключенного за проповедь Евангелия в Рим для суда у кесаря, то есть римского правителя. На корабле было всего 276 душ, и во время их плавания поднялась большая буря на море, так что исчезла всякая надежда на то, чтобы они могли остаться живы. В одну из этих страшных ночей апостолу Павлу явился ангел Господень и открыл ему о всем, что с ними будет дальше. Тогда Павел объявил обо всем этом и засвидетельствовал о своем живом Боге. Слова Павла и будут темой наших рассуждений в этой и в нескольких последующих передачах. «Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел». Какое чудное явление и какие ободряющие слова! Но это может делать только живой истинный Бог. Понятия «верующий» и «неверующий» относительные. Когда мы говорим о неверующем человеке, мы имеем в виду человека, который не верит в того Бога, в которого мы верим. Однако совсем неверующих людей на земле нет. Все верят в кого-то или во что-то. Другими словами, все люди имеют каждый своего Бога, которому принадлежит, и тому же Богу он поклоняется и служит. Например, возьмите атеизм. Это тоже вера. И очень большая вера. Ведь верить в то, что нет Бога, сотворившего этот мир, нужно очень большую веру, имея столько фактов и доказательств о том, что мир не мог сам по себе создаться. Чтобы все создать так целесообразно, так логично и так разумно, нужен был большой разум. И верить, что все это создала природа, которая не имеет разума, очень неразумно, и надо большой веры, чтобы убедить себя в этом. Все человеческие боги созданы их поклонниками, или руками этих людей, или их фантазией, или же философией. Куда вы ни поедете, на всей земле вы найдете поклонение чему-то или кому-то, то есть какому-то богу. Откуда все это взялось? Это говорит, что в человеке есть залог, желание поклоняться Богу. Но так как люди, познавшие Бога, не прославили Его как Бога, говорит Писание, то предал их Бог превратному уму, и они сегодня поклоняются твари вместо Творца. Это значит, что вначале все знали истинного Бога, а потом развратились и пошли каждый на свою собственную дорогу. Согласно Библии, все люди родились от одной пары, то есть от Адама и Евы, наших прародителей. После потопа опять вся земля населилась потомками одной семьи, то есть Ноя. Как Адам, так и Ной знали живого истинного Бога, и их потомки не могли не знать того же Бога. Именно что все знали истинного Бога в начале, и только позже, не желая служить этому истинному Богу, начали создавать своих божков, идолов. И по сей день, даже в наше время Великого Просвещения, люди поклоняются изделию своих же рук. Сам напишет картину и сам ей поклоняется, считая это за святыню. Первая глава послания к римлянам как раз об этом и говорит. Посмотрите теперь на людей, плывущих на корабле вместе с апостолом Павлом. У каждого из них был свой Бог, которому он принадлежал, служил и поклонялся. Почему же ни один из них не сделали того, что мог сделать Бог Павла? Явился, сказал, и так все произошло. Все боги человека только до трудного момента, только до минуты, когда смерть заглянет в глаза человеку, а дальше они не могут помочь, не могут утешить человека и облегчить его страданий. Но Бог апостола Павла все это может делать и делает это даже в наше время. Дорогие друзья, радиослушатели, будем откровенны и благоразумны. Давайте поговорим по душам, откровенно. Скажите, ваш Бог, а вы его обязательно имеете, сознаете вы это или нет? Что он сделал для вас в вашей жизни? Можете ли вы получить от него помощь во время беды и особенно при смерти? Почему это безбожники, так называемые, или атеисты, во время беды взывают к тому Богу, который их сотворил, а не к тому, которого они сотворили? Посмотрите на прочитанную нами историю, это может быть и вашей историей, когда солнце не видно будет и страшная буря будет проноситься над вами. Кому вы тогда обратитесь? Все эти путешественники с Павлом не могли получить помощи у своих богов, но Павел мог получить эту помощь, и все 276 человек остались живы благодаря вмешательству Бога Павла. Что-то подобное случилось много лет тому назад, когда пророк Иона плыл на корабле, и там тоже поднялась великая буря. И сказано, что корабельщики начали взывать каждый к своему Богу, но никто не получил помощи, пока Бог Ионы не прекратил этой бури. «Мой Бог, которому я принадлежу и служу, сказал и совершилось». Обратитесь сегодня к этому Богу, потому что есть только один истинный Бог, сотворивший небо, землю и всех нас. Этот Бог не только сотворил все, но держит все в своих руках, всем управляет, и в его руке находится твое дыхание, то есть твоя жизнь, дорогой друг. Она зависит от этого Бога. И не только жизнь здесь на земле, но также твоя вечная участь. Истинный Бог – это Бог Библии, и другого источника для познания Его нет. О Его существовании можно знать из рассматривания Его творений, но о Его отношении к человеку и отношению человека к Нему можно знать только из Библии. Первое, на что мы хотим обратить наше внимание, это то, что Бог Библии есть вечно живой, реальный, и его можно знать лично каждому человеку, кто только пожелает этого. Его знал Адам, его знал Ной, его знали другие верующие мужи Ветхого Завета, как Авраам, который назван даже другом Божиим. Моисей знал его, который разговаривал с ним лицом к лицу. Давид, который был мужем по сердцу Божию. Даниил, который 3 раза в день молился ему, и в жизни которого этот Бог совершил великие чудеса и дал ему много откровений о будущей истории мира, что еще сбывается в наше время и будет дальше сбываться. Его лично знали Сидрах, Месах и Авденаго, 3 молодых человека, к которым он пришел в раскаленную печь, куда их бросили за веру в этого Бога, и избавил их от силы огня, так что гордый Навуходоносор изумился и признал власть этого Бога. Его знал Павел и все апостолы. Его знали лично святые всех веков, и сегодня верующие в него люди лично знают его, потому что он пришел к ним, спас их от вечной погибели и Духом Святым живет в их сердцах, управляя их жизнью. Его можете познать и вы сегодня, дорогие слушатели, если только пожелаете. Все, что нужно для этого сделать, это признать себя грешником, недостойным любви святого Бога, исповедать пред Ним свои грехи и попросить Его вселиться в ваше сердце. И Он сделает это, и тогда вы будете знать об этом и свидетельство другим, что именно есть, действительно есть истинный Бог, любящий грешников, прощающий и спасающий кающихся грешников. Пусть же этот Бог Павла сделается Богом каждого из вас сегодня, дорогие слушатели. Вне этого Бога нет надежды не только в этой жизни, но а также и в будущей, то есть в вечности. Поэтому от всей души желал бы посоветовать вам, чтобы вы сегодня пришли к этому Богу, преклонились пред Ним, и если вы до сих пор не верили, испытайте и узнаете, что действительно есть живой, истинный Бог, которого вы можете знать лично. И этот Бог есть Бог Библии, то есть Бог, о котором повествует и открывает нам Библия. Начните ее читать с открытым сердцем, и вы найдете там истинного Бога. Да благословит всех вас Господь. Аминь.